А про полицию ты тоже слышишь впервые, а? Не вижу впереди себя, ничего не помню, что позади. Исхудалой рукой стираю капли дождя с обесточенных болью человеческих лиц. А ты будешь веселиться и кричать, топтать ногами счастливые лица. Больных ничего не оставишь после себя, все для того, чтобы не превратиться в них. Битые стекла и пыль, потоки случайных раз. Вокруг все давно горит, как будто бы первый раз. Доставай свой спортинвентарь, их правила здесь ни при чем. Сегодня ночью мы будем играть огнем. Сегодня ночью мы будем играть огнем. Спортинвентарь.